Элла очнулась вновь. Она стояла на ногах. До ее катера было около километра. Он был хорошо виден на ровной поверхности долины. Она была измотана и с трудом соображала. Она не обнаружила свой шлем. Дышать через фильтры было трудно. Дорога до катера показалась долгой, и от усталости ноги едва двигались. По дороге она собрала брошенное снаряжение и удивилась. Зачем сняла его и когда? Катер наполовину корпуса зарылся в землю. Его можно было достать, если целые двигатели. Элла обошла его вокруг. Ну что ж, стоило попытать счастье. Она залезла на холм, сделанный катером, в надежде влезть внутрь сквозь боковой створ. Крепкий грунт даже не провалился под ногами. Створ был наполовину засыпан им. Элла вручную откопала дверцу, открыла и заглянула внутрь. Темно. Она включила фонари и полезла в катер. Она не спрыгнула, свалилась внутрь. Обессиленные ноги едва держали ее. Сработали подушки на ботинках и коленях, и она с трудом поднялась с колен. Эл усилила освещение, осмотрелась. Машина не подавала признаков жизни. Она пыталась восстановить в памяти момент, когда падала, но ее сознание не сохранило подробностей. Она добралась до кабины по дороге, собирая отлетевшие от стен детали и блоки. Обшивка внутри треснула, по крайней мере, в двух местах. Даже на первый взгляд ущерб был велик. Эл нашла маяк и мини-зонт. В грузовом отсеке весь скудный запас снаряжения был свален к одной стене. Контейнеры сломаны, пища испорчена. Эл начала разгребать весь этот хлам, и вскоре образовалось две кучи, нужная и бесполезная. Она соорудила зонт, который при удачных погодных условиях мог немного полетать. Потом нашелся второй рабочий маяк. Она оставила его про запас. Эл с трудом выбралась наружу. Сил уже не осталось. Мысли о потерянном провианте породили жуткий голод. В горле мгновенно пересохло. Элла облизала сухие губы и полезла на самую высокую точку катера, где собиралась поставить маяк. Он включился сам, его чириканье привело Эл в восторг. Но теперь ей предстояло запустить зонт. Он воспарил бесшумно и пошел вверх. «Я на тебя надеюсь», — махнула ему рукой Эл, спаситель. Осматривая с высоты место катастрофы, Эл невольно поежилась. Куски обшивки катера мелкие предметы валялись по всей длине траншеи. Надежда исправить его растаяла. Эл не стала утешать себя и обольщаться, что спасение возможно. Она была еле жива и ничего не могла вспомнить о падении. Зато помнила, что где-то севернее, гораздо севернее этого места, жили оставшиеся в колонисты, и отыскать их возможно, лишь вернувшись к экипажу. Как? Эл совсем не задавала сейчас этим вопросом. Она залезла внутрь катера, заперла створ, нашла ровное местечко и заснула. Она вскочила на ноги от жуткого грохота, кто-то колотил по корпусу катера. Эл стала пробираться к выходу, по дороге заряжая оружие. Она залезла в створ. Грохот прекратился, зато появился шум шагов. Эл догадалась, наконец, что ее нашли. Она открыла створ, пальцы плохо слушались, она замешкалась, выбираясь на поверхность. И слышала, как некто соскочил с обшивки, шаги стихли. Внизу стояли двое незнакомых ей людей. Хотя собственных можно было принять только за детей. Один имел измененную внешность, а у второго признаков мутации на первый взгляд не было. Тот, что был повыше ростом, указал на Эл и тихо сообщил соседу, что он думает по этому поводу. Второй кивнул. Первый сделал вполне понятный ей жест, подзывая Эл к себе. Эл слышала вполне внятную речь. «Спускайтесь, мы не причиним вам зла. Мы те, кого вы искали». Эл моментально спустилась вниз. «Вы переселенцы?» — хрипло спросила она. Собственный голос показался странным. «На каком основании я должна вам верить?» «Просто потому, что мы нашли вас. Хотя после такой аварии трудно выжить», — последовал ответ. «Мы не надеялись найти кого-то живым, но Роланд послал нас посмотреть». «Кто это, Роланд?» — спросила Эл. «Наш старший», — пояснился тот же человек. Второй упорно молчал. «Далеко вы живете?» — поинтересовалась Эл. Они отвернулись к ней спиной и стали совещаться. Говорил один, второй только жестикулировал. Эл наблюдала за ними и ликовала изнутри. Ну, можно ли было рассчитывать на такую удачу? Они нашли ее сами, и теперь все прояснится наконец-то. «Мы передадим ему все, что вы скажете», — гласил говорящий результат совещания. «Тогда сообщите, пожалуйста, что я капитан экипажа, прибывшего из земли с новой партией переселенцев, и мне крайне необходимо с ними побеседовать о будущем моих подопечных. Элк было трудно говорить. Совещание возобновилось. Вели они себя странно и забавно. Элла стояла близко, но не слышала самого разговора, только невнятное бормотание одного. Упоминать о вежливости в данном случае было бесполезно, она не хотела, неясно, что у них на уме. «Роланд не может с вами встретиться, потому что прежние капитаны принесли нам много вреда. Мы не хотим выдавать наше жилище», — последовал ответ. «А разве не он принимает подобное решение? Вы-то, собственно, кто?» Совещание продолжилось. Эл хмыкнула и не дождалась ответа, сообщила. «Если вы поняли, я нуждаюсь в помощи. Катя разбит. Я осталась без костюма. Лекарств, связи, еды. Вы можете просто объяснить, в какой стороне база, если больше не можете ничем помочь». «База там», — махнул рукой говорящий в сторону гор. «Только это далеко». «Что мне нужно, по-вашему, делать?» — спросила Эл просто так, без всякой надежды на ответ. «Ждать, когда вас найдут», — несколько удивленно ответил он. «Ваш зонд работает, иначе мы не нашли бы вас. Только почему вы так поздно подали сигнал?» «Так как смогла», — ответил Эл. Вдруг произошло совсем неожиданное. Тот, что все время молчал, дернул говорящего за рукав куртки. Они развернулись и бросились бежать. «Эй, что случилось? Вы куда?» Эл закричала, закашляла. Не успела сделать шаг вдогонку, как оба растворились, точно мираж. Обожженное местным солнцем лицо Эл изобразило крайнее удивление. «Ну что же это такое? Уж не брежу ли я?» Эл сплеснула руками и присела на ближайшую глыбу, торчавшую из земли, и задумалась. «Ну дела. Что-то странное происходит, как во сне. Глядишь, сейчас еще кто-нибудь явится», — подумала она. Секунды не прошло, как отчетливый, хорошо знакомый шум двигателей разрезал тишину. Мимо пронесся бот. «Свои». Он сделал разворот и сел совсем рядом. Открылись створы, две фигуры одна за другой выскочили из машины, и у нее не хватило сил встать на ноги. «Эл!» — крикнул Курк, и его громадная фигура выросла рядом. Второй, конечно же, был Димка. Он присел на корточки, и его лицо выражало сострадание и восторг одновременно. Говорить он не мог, но смотрел так, что Эл не могла сдержаться и обняла его. Он ответил тем же, и от его объятий стало больно дышать. Тело стало гореть огнем. Эл поморщилась, застонала. «Тебе больно? Что болит?» — заорал испуганный Димка, отшатнувшись от нее. «Бедная моя, все кончилось, мы нашли тебя». Она только улыбалась ему. «У нее шок», — заключил Рассел. «Еще бы». «Вы быстро появились», — сказала Эл. «Рассел, она способна шутить, значит, не шок», — торжествовал Димка. Он многозначительно посмотрел на инспектора, мол, знай наших. Эл смотрела то на него, то на другого. А когда Рассел присел, то обняла обоих, потому что поняла, что они не видение. Рассел вздрогнул, словно от ледяного прикосновения, и постарался высвободиться. Эл сообразила, что без шлема она выглядит провокационно, неестественно, и с лицом у нее явно что-то не так. Уж очень напряженный взгляд был у инспектора. Она думала, что Курк уже задал себе всевозможные вопросы насчет того, как она выжила и почему. У него будут все поводы думать о худшем. Она отпустила его и виновато усмехнулась. «Я осталась без шлема, костюма, всего остального. И, как видите, жива. Стыдно сознаться, но мы похоронили тебя. Когда первые разведки ничего не дали, мы пришли в отчаяние. 5 дней прошло», — сказал Димка, и улыбка не сходила с его лица. «Прости». «Сколько?» Пилот поверил, что у нее шок. Она слышала его слова, поэтому повторять не требовалось. Он ждал, когда она оправится от потрясения, сам постепенно приходил в себя. Он осматривал ее измученное, полное изумление лицо еще несколько мгновений, и ему стало не по себе. Она вращала глазами, взгляд стал бешеным, зрачки во всю радужку, сетка мелких капилляров выступила на белке, а защитные линзы, помутневшие от износа, усилили впечатление. Кожа на ее лице покрылась сеткой морщин, оно стало похоже на старческое, и на скулах и щеке были синяки, словно ее кто-то душил без шлема. Нет, костюм порван, вид жуткий, но при этом она жива. Рассел тоже внимательно наблюдал за ней, все это было слишком необычно, впервые в его практике. Эл преподнесла ему очередную загадку, которых и до этого было немало. Достаточно еще на земле, но этот случай выходил за нормальные рамки. Курк действительно не знал, что думать и какие выводы делать. Она не погибла при падении катера, но, впрочем, это можно было бы списать на удачную эвакуацию, но она прожила 5 местных суток без вспомогательных средств. Здесь уже никто не убедит его в том, что Эл обычный человек, если вообще человек. Чтобы как-то избавиться от своей дилеммы, Рассел полез в катер. Следы падения были очевидны. Он пробирался в кабину, чтобы отыскать карты полета, отчеты, системы, чтобы потом проанализировать их. Он все нашел целым и был рад своим находкам. Эл ничего здесь не трогала, не пыталась прятать или испортить. Она вообще сюда не заходила. Рассел продолжил осмотр и без труда нашел следы ее недавнего пребывания.